Противоборство в открытую прекратилось, когда узнал, стреляли в Ленина. И не мог сдержаться, чтобы не выехать в Москву. После встреч на Капре, после 1910 года, впервые у него. Да, начиная с апреля 17-го, не однажды могли бы увидеться и в Питере, и в Москве. Но встреч не было, не тянуло ни того, ни другого. Комната в кремлевской квартире. Ленин лежал навзничь, чуть покрытый, склоненная на бок голова, смертельно бледное лицо, капли крупного пота, выступившие на лбу. Все это было так ужасно, так безмерно больно, что с трудом удавалось сдерживать себя. Тогда Ленин еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на возмущение посетителя сказал неохотно, как говорят о том, что надоело. «Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет». Они встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки Ильича, как показалось Горькому, смотрели на него, заблудившегося, с явным сожалением. Через минуту Ленин сказал: «Все до последнего человека, втянутых в круговорот действительности, запутаны, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь, что это упрощение грозит гибелью культуре, а...» И тут же: «Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках не угроза культуре, нет? Вы думаете, учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, которые так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм просто». И новая мысль. Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это неплохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренне служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам. Это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни. Мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижению. Он засмеялся и беззлобно сказал: «За это мне от интеллигенции и попала пуля». Наконец, температура беседы приблизилась к нормальной. Он проговорил с досадой и печалью: «Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента и не видит, что без нас она бессильна, не пойдет к массам. Это ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков». Говорилось как бы обезличенно, интеллигенция. Но речь была в первую очередь о нем, писателе, заявившем себя еще на заре века буревестником революции. И с сожалением, что, увы, горшки, наверное, придется еще побить. В Кремль после того свидания наладился часто. Завидев его в дверях с туго набитым портфелем, Ленин восклицал: «А мне уже доложили из секретариата, ходатай по буржуйским делам». «Ну, здравствуйте, дорогой Алексей Максимович, проходите». «А вы, батенька, опять кашляете. Чем вам помочь? В какую санаторию устроить? Молчите. Приехали просить за других». «Ну, тяните, кого на сей раз решили спасать от революционной законности?» Кого-то действительно удавалось спасать от несправедливых обысков, арестов и приговоров. По поводу других отвечалось чаще как бы даже с усмешкой: «Да, славные, добрые люди, но именно потому-то и надо делать у них обыски. Именно потому приходится иной раз, скрипя сердце, арестовывать их. Ведь они славные, добрые. Ведь их сочувствие всегда с угнетенными. Ведь они всегда против преследований. А что сейчас они видят перед собой? Преследователи — это наша ЧК. Угнетенные — это кадеты и эсеры, которые от нее бегают.